Глава 7. Утром я встала в 8 только благодаря будильнику. Можно было бы и попозже, но завтрак в столовой был только до 9, а у меня пока не было даже заварки, не говоря уже о чем-то более существенном. Но жаловаться грех. Жилье и трехразовое питание бесплатно, а это грандиозная экономия бюджета даже по местным меркам. Еще пару дней назад Еванши рассказывала об этом с такой гордостью, будто лично участвовала в финансовом благосостоянии Академии. Кстати, не удивлюсь, эта женщина способна на все. Я до сих пор гадала, какой она расы, но спрашивать почему-то стеснялась. Или боялась. А вдруг она настолько всемогуща, что по сравнению с ней граф — зазнавшийся мальчишка? Ведь она так и выражалась, нисколько не стесняясь говорить об этом открыто. В общем, на завтрак я сходила в столовую. Очень вкусно и сытно поела, вернулась к себе, умылась, почистила зубы пальцем с мылом за неимением других средств гигиены, переоделась, соорудила прическу с помощью чудо-гребня, выпила успокоительное, полюбовалась на себя в отражении и даже улыбнулась. Отражение ответило мне взаимностью, и я уже куда бодрее завершила сборы. Надела гольфы и обувь, справедливо рассудив, что в городе не поймут моих босых ног, даже учитывая мое древесное состояние. Положила в сумочку деньги, флакон с успокоительным и тетрадку с пером. В нее я планировала первое время записывать свои траты, чтобы знать цены и в будущем понимать, на что мне рассчитывать при моей зарплате. Намотала на запястье все, без исключения, амулеты. Они были на кожаных шнурках и обычно носились на шее, но к этому платью не подходили, да и декольте было слишком откровенным. К нему просилась как минимум золотая цепочка с дорогим кулоном, но никак не деревянные и костяные амулеты. Часы показывали 9:30, поэтому я подхватила книгу и отправилась в библиотеку, решив с пользой потратить оставшееся до встречи с графом время. Там обменяла томик об элементалях на учебник по основам магии Земли и весь следующий час вдумчиво изучала параграф за параграфом. По всему выходило, что без наставника не обойтись. Слишком уж заумной оказалась даже простейшая теория, поданная сухим научным языком. Но кто в своем уме возьмется меня обучать? Райвер — некромант. Еванши — секретарь, как и девочки. Ни Герману, ни Игльсиверу я не доверяю, а по сути больше ни с кем в Академии не знакома. Ну, не к Плюгавику же на поклон идти. Фу-фу, даже думать об этом противно. А кстати, я же знакома еще с одним магистром. Поздравив себя с тем, что мою дырявую голову изредка посещают дельные мысли, я с сожалением взглянула на огромные часы, висящие над входом в библиотеку, и без особой охоты отправилась на выход, предварительно сдав учебник. Несмотря на выпитое успокоительное, к воротам шла как на казнь, но чем ближе подходила, тем меньше думала о графе, которого, кстати, поблизости не наблюдалось. Просто кованые ворота оказались настолько шикарными, что я зачарованно рассматривала их ажурную красоту, скользя взглядом по изящным линиям, искусным завиткам и мастерски выкованным растительным элементам. Всегда поражалась мастерству других людей. Это ведь столько сил и труда, все вручную, никаких штампов или роботизированных конвейеров. Да, в этом мире есть магия, но она не делает ничего сама, а лишь облегчает труд мастера. Тут же буквально чувствуется не только удивительная фантазия, но и душа. Я настолько увлеклась изучением ворот, что в какой-то момент начала скользить рукой по кованым элементам, поражаясь отзывчивости и текучести металла. В нем ощущалось биение пульса, тепло родственной души и некоторая недосказанность. Словно оборванная песня. Сказка без свадьбы. Недосказанная история. И мне захотелось ее дослушать, понять, насладиться. Удивительное чувство. Всё утро он думал о Марьяне. Да что там утро? Она не выходила из его головы уже какие сутки. То злился, то был арктически спокоен, то мерил шагами кабинет, то надолго замирал перед окном, глядя вдаль. Мечтал? Получи. За полчаса до назначенного времени просто покрепче стиснул зубы и кивнул сам себе. Не произошло ничего непоправимого. А она разберется. Но что это? Он подошел к воротам точно в срок, и хотел уже разозлиться, ведь Марьяны не было, а он просто ненавидел опаздывающих женщин. Но тут его обоняние коснулся тонкий аромат. Тот самый. Нахмурился, огляделся. Какого кхыра? Что с ней? Марьяна? Я не узнала сиплый голос, но обернулась, услышав свое имя, и отшатнулась, увидев графа всего в полуметре от себя. Слишком близко. Даже успокоительное не помогло. Пока не страшно, но уже неуютно, особенно под его изумленным взглядом, словно он увидел. Мозг пронзила догадка, и я опустила взгляд на свои руки. «Вот чёрт!» Не удержалась от досадливого восклицания и поднесла руки ближе к лицу. Я стала металлической. Ну, просто человек из стали. Впору супергерои записываться. А блещу-то как! Бррр! «С вами все в порядке?» Напряженно поинтересовался граф, хотя и сам прекрасно видел, что нет. Но, видимо, не знал, что сказать еще. «А вы как думаете?» Буркнула раздраженно, уже понимая, что засветила свои способности по полной. Растопырила пальцы и предъявила их мужчине. «Это, по-вашему, нормально?» «Это...» Граф замялся и сдержанно произнес. «Необычно. Свойства вашей расы?» «Не знаю». Снова буркнула, но уже без раздражения, при этом стараясь не смотреть на собеседника. Кажется, прогулка не задалась с самого начала. Раньше такого не происходило. И это была чистая правда. «Я могу чем-нибудь помочь?» Тоном, в котором я не услышала ни насмешки, ни злости, поинтересовался дракон. И я вскинула на него изумленный взгляд. Отметила, что он крайне сосредоточен, но при этом скорее искренне обеспокоен, чем рассержен. Растерялась, неопределенно качнула головой, краем глаза заметила ближайшее дерево и поняла, что действовать необходимо быстро. Спасибо успокоительному, паника пока запаздывала, а об объяснениях буду думать потом. «Минуточку, я сейчас!» Заодно вспомнила наставление Яванши о гордой осанке и собственном достоинстве. Даже если все катится в пропасть, спина обязана быть по-королевски прямой. В общем, к дереву я подошла, как владычица всея Академии. Обняла тонкий ствол руками, прижала щекой и тихо-тихо попросила. «Деревце, выручай!» Из учебника по магии Земли я уже знала, что в предыдущие разы, действуя интуитивно, поступала в целом верно. То есть общалась с деревьями на равных. Просила, благодарила и всячески давала понять, что ценю их содействие. Сейчас я тоже потянулась к дереву не только телом, но и душой, прося поделиться корой, которая стала мне уже привычна. На этот раз я почувствовала вполне ощутимый отклик, словно толчок в груди, и стало тепло и уютно. Скосила взгляд вниз, облегченно выдохнула, увидев кору на руках, и благодарно поцеловала ствол. «Спасибо, деревце». Обратно возвращалась с гордо поднятой головой и тем самым взглядом, который пресекал любые вопросы. В отличие от дуба, чья кора была темной и бугристой, как и я благодаря ему, это деревце было больше похоже на осинку, поделившуюся со мной более светлой и нежной корой. Сейчас я куда больше походила на классическую нимфу, если не брать во внимание волосы и ногти. Уверена, это заметил Герман, окинувший меня внимательным взглядом, но никак не прокомментировавший произошедшее. Я не обманывалась его сдержанным поведением, понимая, что он может в любую секунду проявить свое истинное лицо, как вчера утром. А то, что сдерживается сейчас... Наверняка решил усыпить мою бдительность, чтобы потом допросить в самый неподходящий момент. Ну, просто попой чую. «Вам очень идет это платье. Намного больше, чем черная мантия», — невпопад отметил граф, когда я подошла к нему. Внимательно оглядел меня всю, кажется, до мельчайших деталей, и мимолетно улыбнулся. «И волосы просто нереальные. Натуральный цвет». Кажется, он решил действовать именно так, как предсказывала Яванши. То есть флиртовать и очаровывать меня своим драконьим обаянием. «Вот чёрт! А мне что делать?» «Знаете...» — вздохнула и угрюмо качнула головой. «Нет. Крашеные. И ногти тоже. И платье не мое. Встретилась очень серьезным взглядом с удивленными моими откровениями глазами мужчины и добавила. «А еще я напилась успокоительного, потому что боюсь вас до потери пульса, так что, скорее всего, буду слегка неадекватна. А сейчас давайте быстренько погуляем, и я займусь своими делами. Мне еще по магазинам нужно. Куда вы хотели сходить?» Правая бровь графа медленно поползла вверх. Озадаченно проследила ее путь и даже слегка позавидовала. Сама я так не умела. «Марьяна, вы серьезно?» Возможно, стоило уточнить, что именно он имел в виду, но я просто кивнула. Что бы он ни думал, я серьезно во всем, что сказала. «А знаете, обидно», — вдруг заявил Герман и жестом предложил пройти мимо ворот к дороге. Там нас ожидал открытый экипаж, запряженный двумя лошадьми. Я немного растерялась, так как понятия не имела, как забираться в это непривычное транспортное средство, но дракон все сделал за меня. Открыл дверцу, взял меня за руку и уверенно поддержал, пока я забиралась. Снова Герман заговорил, когда сам сел рядом, а возница тронул поводья. «Вы первая девушка, которая хочет погулять со мной быстро», — сдержанно хмыкнул и добавил. «Не считая кузины, тут вы с ней очень похожи». Мужчина покосился на меня, в его глазах полыхнули янтарные блики, и он, кажется, решив придерживаться предыдущей тактики, иронично поинтересовался. «И в чем обычно проявляется ваша неадекватность, Марьяна?» «Еще не знаю, сегодня только второй день на успокоительном». Я тоже решила быть неприятно честной, уже сообразив, как это больно бьет по самолюбию дракона. «А вот знай наших!» «Только не говорите, что именно я тому причина», — сердито вспыхнул он. «Хорошо, не буду». И замолчала, любуясь природой. На самом деле ничего особенного. Редкий лесочек с тонкими деревцами наподобие той осинки, с которой я недавно обнималась. Несмотря на подступающую осень, листва все еще сочно-зеленая, а на прогалинах то тут, то там пестрят всеми цветами радуги лесные цветы. Сама дорога очень ровная, без ухабов, так что почти не трясло, хотя я не заметила никакого покрытия. Но извилистая, и поэтому вглядываться вдаль и пытаться рассмотреть хотя бы крыши первых домов бесполезно. Герман дал мне минут 10 на то, чтобы заскучать, и с легкой непосредственностью, которая выдавала огромный опыт общения с противоположным полом, поинтересовался. «Какие места хотите посетить, Марьяна? Может, я смогу быть полезен вам в плане покупок? Если вам действительно что-то крайне необходимо, возможно, стоит начать с них?» Недоверчиво на него покосилась и поняла, что не отстанет. Неизвестно, каковы его истинные намерения, но сейчас рядом со мной сама галантность. «А вы до которого часа хотели уделить мне внимание?» — уточнила без особой надежды на приятный ответ. И не ошиблась. «Сегодня я в вашем полном распоряжении». Аж вздрогнула. Хотела даже отсесть подальше, но я и так сидела на максимальном от него отдалении, так что чуда не случилось. Но, судя по досаде, промелькнувшей по лицу, он все заметил. И я решила воспользоваться действием успокоительного по максимуму, высказав все, что думаю. «Слушайте, ну к чему все это? Я ведь вам даже не нравлюсь. Вам заняться нечем? Не верю. Давайте вы быстренько скажете, что хотите, и каждый из нас отправится по своим делам. Мне одежду надо купить, заколки, белье. Я не смогу все это выбрать, если вы будете рядом». Печально вздохнула, с надеждой вгляделась в лицо, ставшее привычно замкнутым, и поняла, что все зря. «Совести у вас нет». «Совесть у меня есть», — раздраженно и даже немного высокомерно отчеканил дракон, снова глядя на меня как на грязь под своими сиятельными ногтями. «А еще долг перед кланом. Но если бы вы мне не нравились, Марьяна, я бы не предлагал прогулку в город, а ограничился бы обычной беседой». «Лучше бы ограничились», — буркнула себе под нос, поёжившись от его тона, совершенно не сочетающегося с признанием в моей мнимой неотразимости. «Вы сами себя слышите? Да у меня даже с успокоительным от вас мурашки по коже. Неудивительно, что Райвер так на вас реагирует». «Как?» «Негативно». «Вы называете декана Дьюш по имени?» Как-то чересчур, на мой взгляд, зловеще удивился граф. «Кажется, я снова сглупила, и в их среде подобное не принято. Или его задело то, что я влезла в их семейную размолвку?» «Ой!» «Мне разрешили», — призналась нервно, как будто оправдываясь. «Наедине». Судя по недоверчивому и вдумчиво оценивающему взгляду дракона, он то ли не поверил, то ли пытался понять, за какие заслуги мне выпала такая честь. И уж не знаю, что он там себе надумал, но вдруг криво ухмыльнулся и произнес: «Знаете, это интересно — сближаться с простолюдинами. Зовите меня Герман, Марьяна». Дракон склонился к моему уху и слишком уж интимно шепнул: «И даже не наедине». Вот тут даже успокоительное не помогло. Я нервно сглотнула, опасливо отодвинулась, едва ли не вывалившись из экипажа, но мужчина оказался опытным во всем и быстро обнял меня за талию, не позволяя совершиться страшному. Хотя куда страшнее-то? «Я польщена и все такое», — уперлась ладонями ему в грудь и попыталась отодвинуть уже его, но потерпела поражение. «Но ведите себя прилично». «Я вам не нравлюсь?» — искренне удивился дракон, словно только что это понял, и даже чуть-чуть отстранился сам, чтобы лучше видеть выражение моего лица. «Совсем?» Вместо ответа я одарила его мрачным взглядом, сунула подрагивающую руку в сумочку, вынула флакон с успокоительным и под его озадаченным взглядом отхлебнула щедрый глоток. Горло обожгло горечью, будто успокоительное было настояно на спирту, так что захотелось дыхнуть пламенем. Но вместо этого я, как опытный алкаш, поднесла к лицу кружевную перчатку и шумно втянула воздух через нос. Ух, забористо. Зажмурилась, тряхнула головой, выдохнула через рот и только после этого ровно произнесла: «Меня от вас трясет. И вовсе не от страсти, поверьте». «Поразительно». Обескураженно и уже с откровенной обидой высказался мой спутник и в ту же секунду убрал руку с моей талии. «И так сразу жить хорошо стало?» «Я так понимаю, во флаконе успокоительное». Уже ровнее поинтересовался дракон, но как будто с досадой. «Верно». Я убрала его обратно в сумочку и только после этого с подозрением покосилась на мужчину. Что он там опять задумал? «А у вас только на меня такая реакция?» Полюбопытствовал он с каким-то нездоровым исследовательским интересом. Задумалась и кивнула. «Пока да». «Поразительно», — повторил он, и любопытство в янтарных глазах стало больше, словно рядом со мной сидел не граф, а ученый, которому в руки попал любопытный образец. «А в чем причина, как думаете?» «Вы серьезно?» Я взглянула на него недоверчиво, но увидела искреннюю заинтересованность и почему-то разозлилась. «Ну, знаете! Вы себя в зеркале видели? Смотрите на окружающих, как на грязь! Презрительно, высокомерно!» Неприязненно скривила губы и с осуждением качнула головой. «Вы ведь глава клана! Должны пример подавать, а вы?» «А я?» — раздраженно вздернул бровь мужчина. «Ну вот опять!» — покачала головой. «Такое ощущение, что вы или глупый, или очень неуверенный в себе мужчина». Кажется, у неразбавленного успокоительного был побочный эффект в виде повышенной болтливости. Но мне вдруг так остро захотелось донести до спутника истину, что даже его недовольно поджатые губы и зло прищуренные глаза не остановили. «Поймите, невозможно завоевать уважение и приязнь высокомерным поведением. Если сами не можете понять, как себя вести, вспомните о тех, на кого хотели бы быть похожим. Кого уважаете сами? Может, родители или преподаватели, начальство?» Я смотрела в его глаза и не находила в них отклика. «Что, совсем никого не уважаете? Ну, хотя бы великие деятели прошлого?» «Как все запущено!» «И все равно я вас не понимаю», — упрямо нахмурился граф. «Всего лишь неприязненный взгляд. Не повод бояться до потери пульса. Может, дело в моей ауре? Или специализации? Какой вы расы, Марьяна?» Этого вопроса я ожидала и боялась до того, как выпила успокоительное. Но ответить не успела. Мы как-то совершенно неожиданно въехали в город, и я с интересом заозиралась по сторонам, избегая ответа на неприятный вопрос. Понимала, что рано или поздно придется к нему вернуться, но сейчас точно не хотела. А городок был очень симпатичным. Как старые улочки Европы. Двухэтажные дома из светлого камня, черепичные крыши, довольно широкая, мощенная камнем дорога, тротуары, цветники у крылец и на подоконниках. Все чистенькое, горожане опрятные и улыбчивые. Колесного транспорта почти нет, и движение неспешное, как на курортах. Мы проехали вглубь Луунвиля аж до центральной площади со статуей незнакомого мне деятеля, стоящей в центре красивого фонтана метров 10 в диаметре. Притихший и очень задумчивый граф помог мне выйти из экипажа и на пару мгновений, прижав к себе, провел ладонью по спине. Дернулась, но отстраниться не смогла. Его рука завершила свое движение на моей талии и оказалась крепче любых оков. «Отпустите!» — шикнула на нахала, до которого, кажется, так и не дошло, что он мне неприятен. «Спокойно», — проследовал прохладный ответ. «Я всего лишь кое-что проверяю». «Количество сантиметров моей талии?» Разозлилась уже всерьез и со всей силой стукнула его кулаком по плечу. Правда, безрезультатно. «Да отпустите уже!» «То есть сейчас не страшно?» Уточнил этот гад чешуйчатый. «Слушайте, но это уже вообще ни в какие рамки!» Вспыхнула я. И... вспыхнула. «Мамочки!» Визжала я громко и с упоением. А кто бы не визжал, увидев, как тело превращается в живой факел. К счастью, продлилось это недолго. Почти сразу я оказалась в фонтане, едва не захлебнувшись в прохладной воде. Но, как ни странно, это помогло. Я не чувствовала боли от ожогов, но нервы сдавали даже после успокоительного, и я, вынырнув на поверхность, не спешила грести к бортику, чтобы выбраться на мостовую. Вместо этого, нащупав опору под ногами, я поняла, что воды только по грудь, и испуганно прижалась к центральной колонне, в ужасе рассматривая графа, стоящего всего в 2 метрах от меня. Он, как и я, был полностью мокрым. Видимо, прыгнул в воду сразу же, как забросил фонтан меня, и сейчас выглядел не очень адекватно. По крайней мере, гневно полыхающие расплавленным янтарем глаза, хищно раздувающиеся ноздри и подпаленный на груди сюртук не придавали мне спокойствия. И тут он сделал шаг ко мне. «Не подходите!» — взвизгнула снова и выставила перед собой руки, краем глаза подмечая, что из огненной я превратилась в водяную. Спустя секунду вода изменила всем законам физики, и струи фонтана ударили по дракону. Не представляю, какой силы они были, но мужчина пошатнулся под их напором и сделал шаг назад. Ойкнула, моментально теряя запал, и нервно обняла себя руками. Вода моментально перестала безобразничать, а я, увидев зловещее выражение на лице графа, быстро сообразила, что пора спасаться бегством. И погрузилась в воду с головой. Не знаю, чем я в эту секунду думала, идея показалась мне превосходной. Но то ли я что-то не рассчитала, то ли просто не успела сосредоточиться на задаче. Уже через секунду Герман схватил меня за плечи и, выражаясь крайне неприлично, выдернул обратно. Сделал что-то еще, ругнулся как-то особенно затейливо и... Мы оказались в комнате. С нас обоих ручьями стекала вода, и я в ужасе смотрела на крепко держащего меня мужчину и понимала, что сейчас меня будут убивать. Вот-вот. Вот сейчас. Где-то на грани слышимости открылась дверь, и кто-то деликатно кашлянул. Герман смерил меня последним мрачным взглядом и отпустил. «Переодеть, успокоить и в мой кабинет», — жестко отчеканил он, разворачиваясь и уходя от меня в сторону открытой двери. Ему пришлось пройти шагов 30. Помещение оказалось просто огромным. Но вот граф вышел, и я устремила взволнованный взгляд на незнакомца. Им оказался высокий, темноволосый, кареглазый мужчина, лет 50, с выправкой военного, но очень добрым взглядом. Настолько добрым, что я неосознанно сделала шаг назад и затравленно осмотрелась. Кажется, мы очутились в чьей-то огромной гостиной с высокими потолками и стрельчатыми окнами. Вдоль стен стояли столики, диванчики и вазоны с цветами, а по правую руку от меня что-то очень похожее на рояль. За окном виднелись горы, и я поняла, что мы где-то очень далеко от Академии. «Мири, прошу, успокойтесь». Мужчина поднял руки ладонями ко мне и сделал шаг. «Вам абсолютно ничего не угрожает. Вы находитесь в замке графа Дьюша на правах гостьи. Меня зовут Митр Хавьер. Я штатный маг его сиятельства. Позвольте вам помочь». Пока он говорил, в помещение вошли две простенько одетые девушки в старомодных чепцах, но застыли в дверях, изумленно рассматривая устроенный нами потоп. «Катя и Бьянка проводят вас в комнаты для гостей и помогут принять ванну». Все продолжал увещевать Митр Хавьер, постепенно приближаясь ко мне шаг за шагом. Наконец встал напротив, протянул руку и деликатно коснулся моего плеча, в одно мгновение подсушивая одежду. Не до конца, но с меня уже не лилось. «Я чувствую, вы очень переволновались. К тому же истощены магически. Пройдите с девушками и немного отдохните. Я зайду к вам, скажем, через час и продиагностирую уже более тщательно. Хорошо?» Нервно кивнула, понимая, что он говорит правильные вещи, и мне действительно необходимо отдохнуть и переодеться. Но все происходящее до сих пор походило на какой-то сюр, а успокоительное не успокаивало, а вводило в ступор. Кажется, маг догадался, что тело меня не слушается, поэтому почтительно поинтересовался. «Могу я помочь вам дойти до комнат, Мири?» Снова кивнула, и Хавьер взял меня на руки. До гостевых комнат дошли довольно быстро, они располагались практически за углом, и маг быстро доставил меня до ванной, минуя гостиную и спальню. Аккуратно поставил на ноги и буквально вручил в руки служанок. Вышел, деликатно прикрыв за собой дверь, и за меня взялись уже 4 руки. В 2 счета раздели, засунули в уже наполненную ванну размерами с небольшой бассейн, расторопно отмыли, вполголоса восхищаясь нежностью моего водного тела и цветом волос, после чего закутали в огромное полотенце и провели в спальню. Уложили в расправленную кровать, укутали одеялом, и пока одна сушила мне волосы специальным гребнем-артефактом, вторая быстро организовала легкий перекус на столике. Я взирала на это действо широко распахнутыми глазами, воспринимая чужую заботу с откровенной опаской, но молча. А смысл дергаться? Сочтут еще за буйную и вместо гостевых комнат определят в карцер. Хотя, скорее всего, и так определят, но чуть позже. А гостевые комнаты в графском замке оказались просто шикарными. Как в настоящем дворце. Огромные помещения в стиле барокко. Все такое светлое, вычурное, внушительное, роскошное. Колонны, арки, лепнина, фрески, ковры, зеркала, мебель — само совершенство. Одна кровать с резными столбиками и шелковым балдахином чего стоит. На такую и королеву не грех уложить отдохнуть перед очередным балом. И я — чудище-страшилище неизвестного рода племени. Он был взбешен. Первородное пламя, как он был взбешен. Пить при нем успокоительное, в лицо называть его неприятно. Торопить, посметь применить к нему атакующую магию, а потом утопиться. «Идиотка!» «Ваше сиятельство, я заметил на девушке странное воздействие. В кабинет вошел замковый маг, и Герман мгновенно обернулся, устремив требовательный взгляд на Хавьера. Считаю важным сообщить, что в ее ауре замечена резонансное отторжение на ваше присутствие. Понимаете меня? Более чем, — мрачно подтвердил дракон. Уже ощутил на себе. Разберитесь с этим. Она нужна мне вменяемой. Маг ушел, а граф вновь перевел пустой взгляд в окно, в этот момент думая совсем о другом. Когда кажется, что тьма начала рассеиваться, проверь, не идет ли ей на смену хаос.